Глава 25. По-честному. «Пойдем, друг дорогой Валечка, поговорим». Рита сцапала кота за воротник и повлекла на лестницу. «Что такое, госпожа Маргарита?» — встревожился кот. «Пойдем, пойдем, есть разговор». Она привела кота в кабинет и плотно закрыла двери. «Что за городской дом упомянут в документах? Где он находится и в каком состоянии?» «В городе и находится», — с готовностью ответил Валентин. «С ним все в порядке. Вы хотите его осмотреть?» «Представь себе, хочу. И очень интересуюсь. Почему я о нем узнаю как-то почти случайно, а не от тебя, как было бы по уму?» «Да не до того было», — пожал плечами кот, как ни в чем не бывало. «Вы же во всем замечательно разобрались, дорогая госпожа Маргарита». «А если бы ты все сразу рассказал, было бы лучше». «Если бы я вам все сразу рассказал, вы бы убежали и спрятались», — парировал кот. «А из того, что услышали, половину бы позабыли сразу же. А сейчас вы уже освоились, привыкли, и ничем вас не напугать». «И что же такого страшного в том городском доме?» — усмехнулась Рита. «Вообще в нем и не жили-то толком никогда. Там неприятно». «Почему же? Тоже от грязи не продохнуть, как и здесь, или еще от чего?» В том доме когда-то бесследно исчез его владелец вместе со всей семьей, — неохотно сказал кот. И с тех пор в доме жильцов-то и нет, никто не рвется. «Ага, значит, тот дом не такой лакомый кусок, как рассыпающийся и захламленный вот этот», — ехидно поинтересовалась Рита. «Скорее дело в том, что репутация этого дома намного хуже репутации этого. Отсюда никто бесследно не пропадал». «Знаешь ли, друг мохнатый, что я тебе скажу? Вот ты меня из моего родного дома сдернул, так?» «Так», — согласился кот. «И дома я, выходит, именно бесследно исчезла, так?» «Да», — он все еще соглашался. «Значит, друг дорогой, и здесь тех людей тоже кто-то ушлый, вроде тебя, куда-то сдернул, точно так же. Вот и все. И я понять не могу, почему не догадались люди и почему темнишь ты». «Можно подумать, здешние люди все знают о магии», — обиженно проговорил кот и отвернулся. «Тут магов-то приличных отродясь не было. Ну, не отродясь, но давно. Так, мелкота. Откуда им знать?» «Ты ж мне про магию втирал с первого дня. Мог и об этом рассказать. Кто там был да куда делся?» «Так я и сам не очень-то знаю. Это еще при господине Люсьене было. Он кое-кому разрешил там пожить, а они раз — и потерялись». «Да не потерялись, наверное, а сбежали. Или что-то еще. И ты...» «Зуб даю, знаешь, просто опять не договариваешь». Кот поднял голову и обиженно взглянул на Риту. «Я, госпожа Маргарита, не знаю. И это правда, потому и вам не говорил. А что говорить-то, раз не знаю? Вдруг вы бы пока без того дома обошлись? Вам вроде и с этим хватает забот». «А ты, Валечка, не обижайся. Я, знаешь ли, тоже обижаюсь, когда бреду все равно, что вслепую по болоту, и представления не имею, куда дальше и что еще на меня свалится. Или я сама под какую кочку завалюсь. И ты еще. То и дело всплывает, что мог бы сказать, но не сказал». «Так никогда ж не знаешь, что важно», — вздохнул кот. «Давай-ка будем вместе решать, что важно, а что нет. А то я тоже могу нарешать такого, что мало не покажется. Ясно? Или не веришь?» «Ох, верю», — вздохнул кот. «Прости, если обидела. Я не собиралась. Но и ты меня не обижай, хорошо?» Рита строго взглянула на Валентина, а потом погладила его по руке. «Если мы вместе, то и быть надо вместе, по-честному, и не держать камней за пазухой». «Я и не держу», — вздохнул кот. «Сами заползают, ага», — усмехнулась Рита. «Скажи мне, мил друг, как есть скажи, что ты думаешь про смерть нотариуса и чего нам ждать от графа?» «Про господина Буасси я думаю, что он не договорился с каким-то клиентом, или клиент с ним. И мне кажется, что его смерть не имеет отношения к нам с вами и нашим вопросам. Впрочем, узнаем. А граф может захотеть поучаствовать в реставрации дома, но вы вправе не давать ему разрешения входить. Пусть договаривается с домом сам, если сможет». «Может, проще договориться с графом, чтоб отвалил?» — вздохнула Рита. «Можете попробовать, но я не знаю, что ему нужно во всей этой истории, а не зная этого, не поймешь, что ему предложить». «А он вообще откуда взялся?» «Из столицы, наверное. Я услышал о нем краем уха незадолго до вашего появления здесь, а воочию увидел впервые у нас во дворе». «И как бы нам о нем разузнать?» Поговорите с журналистом, тем столичным, который приезжал сюда и который был на обеде у Руа в воскресенье. Может, обещать ему экскурсию по дому, а в обмен пусть расскажет, что известно про графа. Разумно, госпожа Маргарита, но пусть разузнает, что известно про графа, а потом вы проведете ему, как вы сказали, экскурсию. Да, раз его так интересуют здешние древности. Небольшой рассказ о жизни господина Гийома. Вы же просветите меня, так? Плюс показ некоторых комнат. Вроде вот его кабинет, он ходил тут ногами и сидел задницей в этом самом кресле. И вот его подлинная подпись, она не разрушилась, потому что он маг. А вот библиотека и шкаф с его любимыми книгами. А вы знали, что по кругу чтения человека можно составить представление о его характере? Ну и далее еще что-нибудь натрепать, я это умею. Кот вскочил и захлопал в ладоши. Замечательно, госпожа Маргарита, это очень привлекательно звучит, вот правда. Он ведь журналист, этот мальчик, значит, хочет сенсацию. Можно ведь придумать ему эту сенсацию. Причем такую, чтоб и ему польза, и чтоб нам всем вреда от той сенсации не было. В общем, нужно встретиться с ним и поговорить. И почитать бы, что пишет. Рита подумала, что дома вопрос о чтении решился бы несколькими кликами. Да здравствуют поисковые системы, и вот это вот все. Здесь же придется действовать как-то иначе, и она пока не поняла, как. «Я подумаю, как найти его вышедшие статьи», — кивнул кот. «Вы очень хорошо все придумали, госпожа Маргарита». «Ну вот, теперь бы еще реализовать», — вздохнула она. «И борщ сварить. Борща хочется. Скажи, что там с кухней? Работает? Там печь, да? Ее нужно топить?» «Печь магическая, госпожа Маргарита. Вы сможете с ней управляться», — заверил кот. «Значит, привезут заказанное мясо, и я займусь. Вообще, раз мы решили быть откровенными, может быть, ты пояснишь, как работает здешняя система питания, а то для наступления чистоты нужно мыть, а как же с едой?» «Так же», — пожал плечами кот. «Тоже, что ли, не задумывался?» «Так же это как? Нас пока кормят, причем всех и неплохо. Откуда все это берется?» «Дом переполнен магической энергией», — пожал плечами кот. «Но если вы подпитаете его настоящими продуктами, то мы сможем расширить меню и запасти понемногу всего, а дом потом сам будет это поддерживать. Какие-то простые вещи выходят сами, а названные обеды, например, всегда нанимали повара, потому что изыски и большое количество дому не под силу». В принципе, это было понятно. «Значит, нужно сходить на кухню и попробовать там что-нибудь приготовить. И еще узнать бы, что ищет Филипп». Обед вышел как обычно, магическим образом. Но как раз после обеда привезли все заказанное накануне. Мясо, молочку и яйца. Рита подхватилась и побежала осматривать кладовые, потому что холодильника-то нет, и как же без него? Оказалось, в магически обустроенной кладовой есть что-то вроде холодильной камеры. Там на стенах был вот прямо лед, и Рита не выдержала внутри дольше 5 минут. Оставила мясо, а все остальное положила в примыкающей комнате, где льда не было, но тоже было не жарко. Кухню, конечно же, пришлось помыть. Вместе с Бабеттой они справились довольно быстро. Стены, пол, шкафы, банки для круп и чего-то там еще. Посуда и утварь. Утвари было много, но не на 20 же человек сейчас готовить, а на 6, поэтому начать с самого необходимого. А вот если доживем до больших гостей, там и подумаем. Печь имела вид как печь. Большая, с конфорками сверху и дровами внутри. Но при приближении руки к поверхности конфорка начинала нагреваться. Рита это просекла и попробовала, вскипятила воду – получилось. Пожарила омлет – тоже получилось. Тогда она поставила вариться мясо, на борщ. Завтра сварим, а ужин попросила обычным образом. И потом еще они с Бабеттой составили список, чего из продуктов докупить, чтобы у дома были образцы. Например, была соль, но не было приправ, кроме купленной накануне зелени. Или был сахар, но почти не было муки. И так далее. А еще на кухне были, не поверите, мыши. Рита мышей не боялась, но осознавать, что они тоже будут есть твою еду, оказалось весьма неприятно. «Валентин!» От Ритиного вопля местами даже штукатурка посыпалась. Кухня-то еще не ремонтирована. «Иду, уже иду, очень быстро иду, дорогая госпожа Рита!» Он появился в виде кота, видимо, так быстрее бегать, но тут же перекинулся. «Скажи-ка, дорогой мой Валечка, а почему это у тебя тут мыши стадами по кухне ходят?» Поинтересовалась Рита, уперев руки в боки. Самая та поза для начала разборок. «Неужели стадами?» — не поверил кот. Рита была вынуждена согласиться. Видела-то она одну усатую мордочку, выглянувшую из-за печки, но воображение дорисовало целое мышиное племя за спиной у первой разведчицы. «Где одна, там и стадо. Они, знаешь, как быстро плодятся?» «Добрая госпожа Маргарита, умоляю вас, не беспокойтесь. Обещаю вам, вы больше не увидите здесь ни одной мыши. А если увидите, ну мало ли, вдруг, то закройте глаза, сосчитайте до 10 и откройте обратно. Их и не будет. Пожалуйста, очень вас прошу». Кот сделал характерное для него умильное выражение лица. «Ладно», — пробурчала Рита, — «но чтоб и вправду не было». И завершили день они во дворе. Высаживали на клумбу купленную вчера рассаду. Полили, попросили дом приглядывать и пошли мыться к ужину. И, собственно, ужинать. А завтра снова предстояло ехать в город. «Друзья мои, вы бы хоть рассказали мне какую сказку об этом доме, что ли?» — вздохнула Рита за ужином. «А то непорядок. Я хозяйка, а знаю меньше вашего. И если кому-то о чем-то рассказывать, тоже нужно знать больше». «Так барышня Эрмина чудесно рассказывает», — сообщила Бабетта. «У наших младших это ж любимая сказка. Они всегда просят барышню ее рассказать». «Чудесно, госпожа Эрмина», — промурлыкал кот. «Рассказывайте». «Да, правда?» — нерешительно улыбнулась Эрмина. «Рассказать?» «Рассказывай, детка», — кивнула Рита. «Хорошо», — Эрмина положила руки на колени, как примерная ученица. «В наших предгорьях стоит старый-старый дом. Давным-давно его выстроил могущественный маг, господин Гийом, для своей возлюбленной, госпожи Маргариты. Он был самым великим волшебником на свете. Ему подчинялись и ветры, и воды, и земная твердь.